Алло? Валентина Петровна? Я сталкер по прозвищу Горох. Мне Сидорович попросили принести к вам хабар. Мне Сидорович попросили к вам принести хабар. Хабар — это добыча кровососа. Почему? А мне Сидорович попросили мне принести хабар к вам. Ну, это остатки кровососа. А я тут при чем? А? Мне Сидорович попросили мне принести хабар к вам. Почему? Мне Сидорович скидку не...